В доме темно. Неужели спит? Невозможно. Только 11. Поля отпирает дверь, он входит в гостиную. Окна настежь. Надежда Васильевна сидит на подоконнике, он видит ее белое платье, ее тонкую фигуру. Опрокинув по дороге стул, он подходит. «Не спишь?» «Нет, душно очень. А где ты был?» «С ним, в ресторации. Опять пил?» «Меня нынче вино не берет, Надя». «Ах, Саша, уж воздержись эти дни, ведь только 10 дней. Пусть он унесет о нашем театре самое сладкое воспоминание. У него мало хорошего в жизни. Это верно, что он только в провинции отдыхает душой. В Москве его травят, а в Петербург поедет одна мука». Она нежно берет его руку и гладит ее холодными, как лед, пальчиками. «Жалеешь его, Надя?» — хрипло спрашивает он, вздрогнув от ее ласки. Она выпускает его руку и отодвигается. «Его жалеешь, а меня нет? Если я умру завтра у тебя на глазах, ты не заплачешь?» «Полно, полно, Саша!» — кротко шепчет она. И его безмерно поражает эта умиленная кротость ее голоса. «Как причастница!» — мелькает мысль. Ее лица не видно, но он чувствует, что она кротко улыбается. «Не надо нам ссориться, Сашенька, еще целая жизнь впереди. Хоть теперь-то протянем друг другу руки и как товарищи поработаем дружно, ничем не отвлекаясь. Я к большому в моей жизни подхожу, Саша, перед самой высокой ступенью стою. Играть буду с Мочаловым, ты подумай только, он и я. Если есть во мне действительно талант, он только теперь проявится. А пройдут эти дни, он уедет, и нам останется жить только воспоминаниями. Мы никогда не забудем этих дней. Вот я сижу в темноте и гляжу себе в сердце, и дивлюсь сама, и прислушиваюсь. Точно цветы там распускаются, а я шелохнуться боюсь. И слезы у меня бегут, и удержать их не могу». Она нервно смеется, но он слышит, что она плачет, и у него дух захватывает от боли. «Господи, да чего же ты его любишь?» — срывается у него. Она молчит один миг. Южная ночь знойно дышит в окно, в черном небе искрятся звезды, далекий гул моря доносится сюда, как протяжные вздохи плененного титана. «Да, люблю», — говорит она все тем же проникновенным голосом, который он слышал только на сцене. «Если любовь не слезы и не муки, а только светлая радость, радость без края, значит, его одного я любила всю жизнь и никогда не перестану любить». Он хватается за голову, потрясенный не столько признанием, не столько словами, сколько голосом этим, который пронзает его сердце. Он больно, грубо хватает ее за руку. «Ты с ним жила?» Она вздрогнула. Он выпускает ее руку, полный страха. «Сознайся! Сознайся!» — кричит он с чувством человека, летящего в пропасть. Она встает. Он отшатнулся, точно боится, что она его ударит по лицу. Вся выпрямившись и притихнув, не дыша почти, стоит она перед ним. Он смутно видит в полумраке белое пятно ее лица. «Ну что же ты молчишь?» — жалобно молит он, вдруг падая духом. «Все равно, говори. Хуже того, что я пережил нынче, уже ничего не будет». Она молча берет его за руку и подводит к окну. «Смотри, смотри вверх», — говорит она шепотом, от которого по спине его пробегает дрожь. «Видишь звезды?» Он молчит, подчиняясь по-старому, весь затихает прикосновение ее руки к плечу, от ее сладкой близости.